Сильный жар шел от радиатора. Видимо, Марго спускалась разбудить его, но пожалела и милосердно решила чуток его поджарить к ужину. Да, Сильва. Открытие нового моста, весеннее половодье, свинья, плывущая на льдине, грязный и мокрый свет. Все-таки странно, что от детства и отрочества самой яркой открыткой осталась именно эта фигура. Мама рассказывала, что Сильва — бывшая примадонна заезжей оперетты, которой изменил ее любовник, какой-то таинственный полковник царской армии. Незначительное смещение во времени. Изменил, потом застрелился, после чего Сильва спятила и навеки вечной осталась в небольшом городе Винница. В любую погоду ходила закутанной в дюжину рваных крестьянских платков, стоя мочилась на улицах, а все свои не очень длинные монологи начинала с неизменного «Цар вкрал у Пушкина жену». Кстати, спала она на кладбище, якобы на могиле того самого полковника. В первый же приезд Захара из Питера на каникулы дядя Сёма, как бы между прочим, обронил: «А ты знаешь, Сильва замерзла насмерть у своего полковника». Он потянулся, выключил радиатор, от которого левая щека пылала температурным пожаром, и зажег свет. Ого! Наверху, надо полагать, в разгаре ужин, начало 9-го. Он чувствовал себя вполне способным присоединиться к уважаемой публике. Марго и сама отлично готовила, а при наличии на побывке невесты Катарины можно надеяться на коронный их пирог с капустой. Когда минут через 15 он заявился в столовую, обставленную вполне в духе Марго, дорого и чудно, картины в таких тяжелых золоченых рамах, что живописи не видать, какие-то столики по углам накрыты испанскими шалями, на них с полдюжины настольных ламп, серебряные канделябры, антикварные часы со вздыбленными конями, бронзовые фигуры и бюсты и множество мелких случайных вещиц. Грозовые тучи уже собрались над бедной Яшиной головой. «Я пришел дать вам волю», провозгласил голодный Дон Сакариас, «от капустного пирога». «Кордовин!» — заорала Марго. «Сядь на свое место и молчи!» Да, у него тут было свое место. Спиной к подозрительной копии некой псевдоримской Венеры. Только он один мог протиснуться между столом и ее тяжким бедром в складках мраморной тоги. В спокойные дни он развлекал семейство длинными монологами, обращенными к этой тетке. Вроде она бесчувственная дама сердца, а он безнадежный воздыхатель. В ее мраморном лице действительно была какая-то заинтересованность в диалоге. В этом и заключался комизм ситуации. Но сегодня случай для инсценировки явно неподходящий. Он сел, подмигнув несколько напряженному доктору напротив, и удержал себя от замечания, что отстреливаться они будут вместе. Тот никак не ответил на дружеский сигнал. «Марго, а что, вон то, желтенькое, это с яйцом?» — спросил он. Та, не глядя, передала ему вазу с яичным салатом. «Иврит у вас, Яша!» — продолжала она, чуть сощурясь. «Не абы какой! Великолепный марокканский иврит! Такого за 100 лет ни на каких курсах не выучишь! Признавайтесь, вы учили его в постели!» «Черт побери, да она неуправляемая-то баба!» А Катарина, оцепенелый кролик, не в силах постоять за своих обреченных мальчиков. И Леня не в состоянии дать ей разок по физиономии. Кстати, Лени-то и нет. «А где же Леня?» — поинтересовался Кордовин. Ему никто не ответил. «Да», — натянуто улыбаясь, проговорил Яша. «Да, у меня была девушка-марокканка. С чего бы это скрывать?» Последовала внятная пауза, после чего тяжело звякнули брошенные Марго на скатерть серебряный нож и вилка. «Так, Яша, быстро, быстро мне отвечать, сколько женщин у вас было до Катарины?» Отсюда, с его места, под мраморным локтем покровительницы Венеры, видно было, как с улицы к воротам подъезжает Ленин Сеат. «Шесть?» — недоуменно поглядывая на свою смиренную избранницу рядом, сообщил Яша, вероятно, по-прежнему не видя в свои 36 лет в этом особого криминала, хотя уже было сильно заметно, насколько ему, бедняге, тошно. «Марго, послушай, детка, надо как-то сменить тему и разогнать эти тучи, ей-богу. Не выпить ли нам за то, чтобы...» «Поздно, поздно!» Лыжник уже оттолкнулся и полетел с высоченной горы. Только ветер свистит обочь, и лица, жесты, рвано выкрикнутые слова на ветру уносятся прочь с необратимой скоростью. Лицо Марго наливается кровью. Она хватает себя за волосы, так что кажется еще мгновение, и Швейк совлечет со своей башки паклю парика, и под хрустальным каскадом люстры обнажится сияющая лысина. «Сейчас вы все скажете мне, как на духу!» — отчеканивает она, вперев в беднягу тяжелый пыточный взгляд. «У вас в России остался ребенок!» И, потрясенный проницательностью этой страшной женщины, Яша тихо склоняет голову. Тогда раздается протяжный истошный вой, нечто среднее между запевом сельских плакальщиц и индейским боевым кличем. «А-а-а-а!» — кричит Марго долгим, затихающим на конце выдоха рыком. Набирает в легкие воздуха и снова заводит. Услышав этот трубный рев, тихий подкаблучник Леня, паркующий в это время во дворе машину, с перепугу носом одного своего автомобиля въезжает в зад другого своего автомобиля, вываливается из дверцы и взлетает на второй этаж. «Что? Что?» — вскрикивает он умоляющим тенором. «Что случилось?» Раскачиваясь из стороны в сторону, указывая на посеревшего Яшу толстым пальцем, Марго ревет. «Он бросил в России своих детей. Смотри на него, Леня! Все смотрите на него! Это главная сперма Советского Союза!» «Да, но поесть-то все-таки надо. Самое интересное — это выражение лица даже не Яши, который в настоящей дикой ситуации невинная жертва и в данный момент не в состоянии отличить сна от реальности. Алене, прожить с этой женщиной более четверти века и так живо, так страдательно любить малейшее движение ее толстого пальца, малейший взмах ее выщипанной брови, кувалды ее бальзаковских рук?» Дон Сакариас обстоятельно положил в свою тарелку салаты, Яшиной, выроненной вилкой, подцепил отбивную с огромного блюда в центре стола. «Доктору уже ничем не поможешь. Это как на фронте, когда ты стягиваешь с убитого друга сапоги. Мне еще воевать предстоит». Поднялся, толкнув мраморное бедро и машинально извинившись перед Венерой, и выбрался из-за стола. «Там, у себя в каморке, в школе, он отлично отужинает. Интересно, как она детям преподает, эта фурия. И ведь дети любят ее, сам видел, своими глазами». Через час Марго к нему спустилась. Она была мрачна, но абсолютно невозмутима. «Молодые удалились на покой», — объявила она. После этой ее фразы, ублаготворенный и сытый, Дон Сакариас согнулся пополам от хохота. Марго смотрела на него долго и подробно изучая, будто впервые увидела и должна оценить по всем статям.